Глава вторая. My baby. Бренда поспешно расплатилась с таксистом и, едва переводя дыхание, стремглав бросилась к зданию Рокфеллер-центра, где помещался офис Элис. Сегодня утром ей позвонила Элис и сообщила самую, что ни на есть, ужаснейшую новость. Когда она пробегала мимо проходной, двери лифта как раз закрывались. Она крепко сжала под мышкой свою сумку и побежала, чтобы успеть попасть в него. Все эти чертовы занятия аэробикой, похоже, оправдывали себя, потому как она без труда прошла в двери лифта, хотя они и были уже наполовину закрыты. Бренда была теперь намного изящнее. Она похудела, как обещала, когда заключала пари с Элис. И Элис, насколько было известно Бренде, тоже не пила, так что и она, похоже, сдержала свое обещание. Пройдя в кабину лифта, Бренда увидела ее. Она моментально узнала ее, хотя они никогда не видели друг друга и не встречались лицом к лицу. Это была Шелби Кушман, с которой у Морти был гражданский брак. Она обнимала мужчину приятной наружности. Бренда много раз видела фотографию Шелби, чтобы не узнать ее, несмотря на то, что их губы в настоящий момент были слиты в поцелуе. «Угу-гу», — пробормотала Бренда и отвернулась к двери. Ее потрясло не то, что она увидела, а то, что она была не готова к этому, а также накаленная атмосфера в лифте. И она улыбнулась, забыв на минуту о звонке Элис. Стоило ли ей удивляться тому, что маленькая Шикса Морти изменяла ему, пока он находился в тюрьме? Все это выглядело так, как будто им в лифт принесли закуску, а в ресторане позже еще предстоял ленч. И Бренда знала, что будет на десерт. Она подумала, что у нее своих проблем по горло, и эта проблема, к счастью, не одна из них. Вообще-то тут было чему обрадоваться. Это провидение послало ей их. Чтобы удостовериться, не мираж ли это, Бренда, выходя из лифта на нужном этаже, повернулась и еще раз посмотрела на эту маленькую шлюшку и ее сексапильного верзилу спутника. Они не обратили на нее внимания. Бренде было интересно узнать, кто он, и она не знала, как это выяснить. Но она находилась на этаже, где располагался офис Элис, и вынуждена была вспомнить, что привело ее сюда. «Элис, Элис!» — позвала она. «Это случилось? Сколько мы потеряли?» Из небольшой комнатки высунулась голова Анни. «О, Бренда, Элис рассказала мне об акциях Митсуи, и я очень сожалею. У тебя все в порядке?» «Какой к черту порядок?» — выпалила Бренда. «Этот подонок Стюарт Свон надул нас, дав ложную информацию. Оказалось, что Джилла вовсе не интересует Митсуи. Это была фальшивка. Плакали теперь наши денежки?» Она подумала о своем уплывшем миллионе, полученном после развода. «Господи, как это могло случиться?» «Элис тоже очень расстроена», — сказала Анни. «Она все утро работает на компьютере». Услышав свое имя, Элис вышла из офиса. «Не паникуй, Бренда», — проговорила резко Элис. Она была бледна, но оставалась спокойной. Ей тоже не хотелось терять свои деньги. «Я не паникую?» — раздраженно ответила Бренда. — Это уже не паника, а безумие, отчаяние. Она почувствовала, что сейчас расплачется. — Я вложила в акции Митсуи все свои средства. И теперь ты говоришь, что они упали в цене. Конечно, Элис легко советовать не паниковать. Что для нее этот миллион в сравнении с ее огромным состоянием? — Элис, я говорю серьезно. Это значит, что я потеряла все, что имела. — Я знаю, — произнесла Элис, и Бренда почувствовала, что она встревожена. Это был неумный ход с моей стороны. — Потрясающе! Она извинилась. Как будто это поможет найти мне средства к существованию или оплатить счет за телефон. — Элис, пожалуйста, послушай, что нам делать? — взмолилась Бренда, стараясь говорить спокойно. — Да, Элис, объясни, что все это значит, ведь я чувствую свою ответственность за то, что именно я передала вам совет Стюарта купить эти акции, — добавила Анни. Бренда знала, что Анне нечего было ей предложить. Она сама запуталась в своих финансовых проблемах, но она была счастлива, что Анне о ней тревожится. «Мы вложили деньги в акции Митсуи, потому что верили, что Джилл станет новым владельцем этой компании», — начала объяснять Элис. «Дядюшка Боб выяснил у кого-то на бирже, что играть стоило. Теперь же выясняется, что Джилла не интересует Митсуи. Стоимость их акций сегодня утром упала до самой низкой отметки, и на них на бирже совсем нет спроса». Элис сделала паузу. «Вот почему Бренда, я и дядюшка Боб потеряли большую часть того, что вложили. Я действовала неосторожно и теперь раскаиваюсь. Это я во всем виновата». Бренда вздохнула. «Да нет, это я, а не ты виновата. Я не должна была трогать деньги, предназначенные на каждодневные нужды. Я хочу возместить тебе твой ущерб», — сказала Элис, глубоко вздохнув, и продолжила. — «Я хочу вернуть тебе твои деньги». И она посмотрела на Бренду. — Невообразимо. Снежная королева предлагает ей деньги. Это был широкий жест со стороны Элис. Бренда знала, что ей одной не выпутаться из создавшегося положения. Но принять деньги она не могла. «Забудь об этом. Что, я карточный игрок, который, проиграв, не хочет платить? Я ведь девушка, что надо!» Элис кивнула. «Я все утро размышляла над этим, и думаю, ты согласишься с тем, что я решила. Это одновременно поможет мне выпутаться из создавшейся ситуации и приблизит меня к задачам нашего клуба». «Ну, ты просто волшебница!» — сказала Бренда. — «Да», — медленно произнесла Элис. «То, что мы потеряли деньги, вложив их в акции Митсуи, — это свершившийся факт. Но есть один способ, с помощью которого ты можешь вернуть потерянное, и я помогу тебе в этом, Бренда». «Элис, говори быстрее, как же!» — взмолилась Бренда. Она почти успокоилась, видя неподдельное желание Элис разделить ее беду. «Бренда, я в какой-то степени виновата в твоей неудаче. Я имею в виду то, что, как бы зла я ни была на Джилла, мне следовало отговорить тебя вкладывать в это дело все твои сбережения. Мы с дядюшкой Бобом могли себе позволить потерять то, что потеряли. Мы используем это как передышку в уплате налогов». Бренда прервала ее. «Минутку, Элис. Я благодарна тебе за твою заботу, но я уже говорила, что как-нибудь переживу эту неудачу. Вспомни, ведь ты пыталась отговорить меня, а я настояла. Поэтому ты не несешь ответственности за то, что случилось. Бренде хотелось быть честной с Элис, ведь они теперь хорошие друзья. В любом случае, Бренда, у меня есть к тебе предложение. Как ты смотришь на то, чтобы купить у меня коллекции Билла?» Бренда решила, что Элис бредит. Но нет. Она не пьяна, и глаза у нее ясные. «Ты имеешь в виду фарфор, антиквариат и тому подобное?» «Элис, коллекции Билла потянут по меньшей мере на 2 миллиона. Разве я могу их купить? Ведь я разорена». Элис улыбнулась. «Дело в том, что Билл, покидая меня, подписал соглашение, согласно которому мне вверяется продажа его коллекции, включающих антиквариат, японский фарфор и мари, ружья, марки, монеты и так далее. Надо сказать, он поступил по-джентльменски. Коллекции разбросаны по моим многочисленным домам. Я сказала ему, что не знаю их точную стоимость, на что он мне ответил, что полностью полагается на мое мнение и довольствуется тем, что я ему заплачу сама после их продажи. Я могу купить, что мне понравится, Остальное я собираюсь выставить на аукцион Сотби. Из полученной суммы мне нужно будет вычесть свои расходы, а остальное выслать Биллу. Он поступил очень благородно. «А дальше что?» — спросила Бренда, не в состоянии ухватить суть рассказа. «А дальше то, что мы с тобой можем договориться о цене, все же остальное, что ты сумеешь на этом заработать, ты можешь забрать себе. Еще лучше, если ты сумеешь перепродать их с большой выгодой через Дуарту. В этом случае вы поступаете по законам свободного рынка». «Элли, что ты задумала?» — спросила с недоверием Бренда. Ей начинала нравиться эта затея, хотя она и не совсем понимала, что к чему. «Я в любом случае приму твое предложение, Бренда, даже если ты дашь мне доллар». «Один доллар? Батюшки святы! Считай, что он у тебя в кармане, Элис!» Бренда громко засмеялась. «Но по закону ли это?» «Абсолютно. У меня есть документ за подписью Билла, подтверждающий законность сделки. Я консультировалась с моим адвокатом. В нем сказано, согласен на получение любой суммы, включая расходы по продаже». Я подсчитала, что в результате он еще останется должен мне пару тысяч долларов, так как мне нужно будет включить сюда расходы по упаковке и отгрузке вещей их новому владельцу. И тут впервые за все утро Элис улыбнулась. «Я просто вышлю ему счет». «Элис», — изумилась Анни, — «ты этого не сделаешь». «Посмотрим», — ответила Элис. «Помяни мое слово. Вот увидишь. Ты свидетель Анни. Бренди теперь не отвертеться». Повернувшись к Бренди, она сказала: «Есть только одно условие. Весь свой доход ты должна вложить в собственное дело». «Что? Стать толстой, процветающей владелицей модной лавки?» — ухмыльнулась Бренда. «Найди небольшую компанию, которой нужен капитал. Скупи ее акции и помогай управлять ею», — сказала Элис. У Бренды загорелись глаза. «Такую, как Парадис Лоэст?» Элис откинулась назад и улыбнулась. «Бренда, ты очень проницательная бизнесменша. Да, компания Парадис Лоэст подойдет тебе как нельзя лучше». Бренда засмеялась и сказала: «Решено». Она крепко обняла Элис, потом они пожали друг другу руки. «Я попрошу Дуарта позвонить тебе и договориться о вывозе вещей. Он знает, что со всем этим делать. Многие нувориши будут согласны отвалить за них порядочную сумму». Бренда вдруг почувствовала, что напряжение отпускает ее. «Ух!» — выдохнула она, осев в кресле. «У меня чуть не случился удар из-за всего этого. Но у нас все равно остается нерешенная проблема. Мы прекрасно поимели Билла. Ты, Элис, спасла меня от разорения. Но Джилл-то остался целым и невредимым. Какая же у него цель, если не Мицуи?» Все трое переглянулись. Анни вспомнила свою встречу с Джиллом и то, как он ее выпроводил. Его нужно наказать. «Бренда», — проговорила Элис, — «я слышала, вы с Дуарто делаете ремонт в новой квартире четы Гриффин. Неплохо было бы, если бы ты вошла туда вместе с Дуарто и опять попыталась что-нибудь пронюхать. Может быть, на сей раз тебе повезет? Вообще-то у Дуарта я занимаюсь бухгалтерией, всякими там бумажками и счетами. Словом, разгребаю Авгиевы конюшни его писанины. Но сам Дуарта ходит туда почти каждый день. И Мэри постоянно держит с ним связь по телефону». Она сделала паузу. «Он такая душка, этот Дуарта, что мне не хотелось бы подставлять его под удар. Но я попрошу его». Повернувшись к Анне, Бренда добавила: «К черту этого Стюарта Свонна! Теперь он может подтереть себе одно место своей секретной информацией. Анни, не ходи к нему на свидание. Парень — законченный неудачник». «Не беспокойся, не пойду. Скажи только, как мне отшить его?» «Он продолжает надоедать тебе?» — спросила Элис. «Да, он постоянно названивает мне. «У Анни есть дружок! У Анни есть дружок!» — пропела Бренда. От чувства облегчения у нее шла кругом голова. Она вдруг приобрела способность радоваться благодаря Элис и Анне. «Какие замечательные друзья!» Вдруг она что-то вспомнила и замолчала. Если продолжать эту тему, то угадайте, у кого еще есть дружок, — спросила она, а потом рассказала им, кого видела в лифте. Когда кот в отлучке, — начала Элис, — мышь уподобляется кошке, — закончила за нее Бренда. Против природы не попрешь, и это замечательно, не правда ли? «Запомни, Дуарта, ты стоишь на стреме, пока я проверяю содержимое их ящиков», — сказала Бренда Дуарта в лифте по пути к особняку Мэри и Джилла, находящемуся на крыше небоскреба. Сегодня Бренда выполняла определенную миссию. «Что такое стрема, дорогая? Я думал, что должен следить за тем, чтобы никто не появился». «Это одно и то же, Дуарта. Тебе нужно было расти в Нью-Йорке 50-х годов, чтобы знать это». Бренда вздохнула и продолжила свой урок. Она знала, что даже если Дуарта закатывал глаза к небесам, он все равно наслаждался рассказами о ее детстве. «Когда я была ребенком, — сказала она, — кто-нибудь из учеников всегда стоял на стреме, когда эта старая ведьма-учителька отлучалась из класса. Мы делали это для того, чтобы она не услышала, как мы шумим и беснуемся. Это как раз то, что ты должен делать сегодня. Ты постоишь для меня на стреме, пока я буду копаться в ящиках Джилла и Мэри. Понял? А это то, что делала Этель Мерц для Люси Рикардо, да? О, я люблю этот спектакль. Я люблю Дейзи Арнотс». Бренда повернулась к нему, не веря своим ушам. «Дейзи? Ты любил Дейзи?» «Конечно. Он был моим кумиром». «Ты единственный из тех, кого я знаю, Дуарта, кому нравился спектакль Люси с Дейзи Арнотсом. Какое роковое совпадение! И сколько же раз ты можешь слушать Бабалу?» «Дорогая, дело не только в том, как он пел. Я всем обязан ему. Его штиль, его юмор, смотря на Дейзи, я научился говорить по-английски». «Это все объясняет Дуарту». Лифт остановился на этаже, где располагался особняк Гриффинов. Двери открылись, и они ступили прямо в фойе квартиры. Дуарта нажал на кнопку звонка и, повернувшись к Бренде, сказал: «Сегодня здесь нет никого, кроме принша, камердинера». «Принша? А, ты имеешь в виду принца?» «Да, я и говорю, принш. Знаешь, с ним тоже нужно говорить по нотам». Тут дверь открылась, и показался мрачного вида мужчина, которому было, вероятно, лет за 40. «Принш», — проговорил вкрадчиво Дуарту, — «мы пришли ж делать кое-какие замеры, чтобы потом клеить обои». «Самое время», — рявкнул принц. «А то мистер Гриффин уже ждет не дождется, когда вы, наконец, закончите свою работу. Он настроен очень решительно». Войдя в квартиру и оглядевшись в галерее, Бренда сказала: «Мы и так торопимся, работая сверхурочно. А вы можете продолжать полировать столовое серебро, одним словом, вернуться к вашим обязанностям. Мы будем вести себя тихо, как мыши, и выметимся отсюда через несколько минут». Она разглядывала принца с головы до ног. «Красивый фартук», — заметила она и пошла по коридору к офису четы Гриффин. Когда Дуарта догнал ее, она громким шепотом произнесла: «Надо же, слуга-англичанин! До сих пор я видела их только в кино. Он на самом деле не англичанин, а ирландец, но скрывает это. Говорит, что его не взяли бы на службу, если бы узнали, что он ирландец». Когда они вошли в офис, Бренда остановилась и посмотрела вокруг. Она не была здесь с тех пор, как сюда завезли мебель, которая тогда стояла еще не распакованной. «Дуарто, как здесь красиво!» Бренда повернулась к нему. «Я так горжусь тобой!» Она рассматривала стены, оклеенные обоями из рисовой бумаги, ковер ручной работы, шелковые шторы. Обойдя всю комнату, она проговорила: «Они недостойны такой красоты». Потом подошла к элегантному, старинному, массивному письменному столу, стоящему у выхода на террасу. «И письменный стол просто великолепен, Дуарто. Какая удачная находка!» «Миссис Гриффин попросила обустроить это место специально для работы. Она сказала, что в этой комнате они проводят столько же времени, сколько в своей спальне». Посмотрев на двойной письменный стол, он продолжил: «Я решил, что им нужен письменный стол королевских размеров». Дуарто посмотрел на часы. «Дорогая, а что конкретно ты ищешь?» Бренда задумалась, положив указательный палец к подбородку. «Я не вполне это знаю, Дуарто. То, что поможет обнаружить его связь с японской компанией. Он неспроста допустил эту утечку информации о Мицуи. Я не знаю, чего ищу, но я узнаю, когда обнаружу то, что мне нужно. Ты сейчас иди в коридор и сделай вид, что делаешь замеры в оклейке стен обоями. Когда появится принц, подай мне какой-нибудь знак». «Хорошо, но какой сигнал?» «Не знаю, Эдуард. Ну, например, начни петь или что-нибудь в этом роде. Что угодно». И она выпроводила его, оставив дверь немного приоткрытой. Она вновь подошла к письменному столу и начала выдвигать ящики. Она не знала, что ищет, и поэтому была настроена не очень оптимистично. Два первых ящика стола определенно принадлежали Джилу. Там были папки, а в них ничего интересного. Какие-то заявки в целлофановых обложках, финансовые отчеты. Она встала на колени, вытащила из ящика целую пачку папок и начала их перелистывать. Ничего. Абсолютно ничего. Она заменила их на другие. Бренда помертвела, зажав в руке пачку папок. Дуарто запел: «Наступит день, придет мой принц». На нее нашел нервный смех. Ай да Дуарто. Даже предупреждая ее об опасности, он умудрился переиграть. И она нырнула в отверстие между тумбами письменного стола. Согнувшись в три погибели, она осознала, что впервые за многие годы сумела коснуться подбородком своих коленок. Услышав, что дверь широко распахнулась, она еще крепче прижалась к задней стенке стола, но ее бедра едва втискивались в промежуток между боковыми стенками. «Дуарто!» — услышала она голос принца. «Вы здесь? Вам звонит миссис Гриффин». Где-то вдалеке раздался голос Дуарто. «Принц, я здесь, в коридоре!» Голос Дуарто приближался, и вот он уже был слышен в комнате. «Дуарто», — сказал принц, — «телефон находится на письменном столе». Бренда вздохнула с облегчением, когда услышала, как принц, выходя, закрыл за собой дверь. «Бренда, ты где?» — позвал Дуарто хриплым шепотом. «Я под письменным столом. Я застряла. Вызвали меня». Она видела, как приблизились его ноги, но он медлил и не нагибался, чтобы помочь ей. «Минутку, дорогая». «Доброе утро, миссис Гриффин. Да, но пока только в холле». Бренда услышала неясный голос Дуарто, которым он говорил только со своими лучшими клиентами, и поняла, что ей придется пересидеть под столом весь их разговор. Вдруг она увидела на коленке шрам и подумала, что раньше она его не видела. Потом она вспомнила, что разбила коленку, катаясь на роликах, когда ей было 9 лет. С тех пор ей не удавалось приблизить коленки так близко к подбородку, как она сделала это сейчас. — Конечно, мищешь, Гриффин, мы поторопимся. Мы скоро все закончим, мы работаем с раннего утра до поздней ночи, — он замолчал. — Да, я здесь с моей сотрудницей, у нее очень наметанный глаз. — В задницу тебя с твоей сотрудницей. — Ты мне оплатишь все эти часы, — подумала Бренда. Наконец Дуарта повесил трубку и заглянул под стол. — О, дорогая, вот ты где! Он протянул ей руку. Бренда схватила ее, но не смогла сдвинуться с места. Дуарта не удержался и засмеялся. Бренда тоже начала смеяться. — Прекрати, Дуарт, я сейчас надую штаны. Вытащи меня отсюда! Дуарту опустился вниз, напрягся и потащил Бренду за ноги, которые оказались на одном уровне с ее лицом. Еще 3 броска, и он вытащил ее настолько, что она смогла изловчиться и выползти из-под стола. — Я не думал, что тут так мало места, дорогая. Он уже не смеялся, но в глазах еще оставался блеск, вызванный улыбкой. Бренда встала на колени, потом рывком поднялась на ноги. — Дуарто, я еще никогда не встречала такого душку, как ты, который в то же время мог быть таким мерзким похабником. Дай мне положить эти папки на место, исследовать вторую половину стола, и мы уходим отсюда. Бренда переключила все свое внимание на ту половину стола, где находились ящики Мэри, открывая и закрывая их. Ничего, представляющего какой-нибудь интерес. Однако, когда она дошла до самого нижнего ящика, он оказался закрытым. 1000 чертей!